все замерли в ожидании. Крамер медленно поднял руку и почесал указательным пальцем переносицу. Когда с этим было покончено, он решил сесть. Не спеша подошел к первому креслу в ряду и опустился в него. За этим креслом иной раз работал сам Фиклер, если было много клиентов. Усевшись поудобнее, Крамер повернулся к Вульфу, кресло которого стояло рядом, и спросил: «Так вы желаете подстричься?» «Да, сэр. Как вы сами видите, мне пора уже это сделать». «М-да». «Ну что ж», — Крамер повернулся к мастерам. «Кирк, идите стричь клиента». Джимми поднялся и прошел мимо ряда пустых кресел к шкафчику с бельем. Все зашевелились, будто напряжение достигло своего апогея, и с этого момента пошло на спад. Пурли подошел к третьему креслу, где всегда работал Филипп, и занял его. Таким образом, они с Крамером как бы окружили Вульфа. Тогда я подумал, что моя обязанность быть где-то поблизости, придвинул себе табурет, на котором только что сидел Джимми, и взобрался на него. Джимми набросил на плечи Вульфа огромную простыню и проворно заработал ножницами. «Вы зашли сюда просто постричь», — заговорил Крамер. «Точно так, как Гудвин сегодня утром». «Нет, конечно», — Вульф отвечал коротко, но не ядовит. Их взоры пока не скрещивались, потому что Крамер видел только профиль Вульфа, а Вульф — профиль Крамера. «Вы вызвали мистера Гудвина. Он рассказал мне по телефону о своем бесплодном разговоре с мисс Шталь. Вот я и подумал, что мне самому стоит сюда приехать». Крамер хмыкнул. «Поразительно. Вы ведь не соглашаетесь выйти из собственного дома ни за какие деньги. А тут вдруг приехали». «Нет, теперь вы отсюда не уйдете, пока я не узнаю причины, причем без всяких выдумок вроде наличия убийц в вашей передней». «Сзади, не так коротко, как в прошлый раз», — велел Вульф. «Хорошо, сэр». У Джимми никогда не было такого количества внимательных зрителей, и он старался изо всех сил. Расческа и ножницы порхали в его руках. «Понятно», — миролюбиво произнес Вульф. «Ничего иного я и не ожидал. Можете изводить меня сколько угодно, если вам это доставляет удовольствие, но вы ничего не добьетесь. Я же предлагаю другое. Почему бы нам не заняться делом? Можно ведь сначала разгадать вашу загадку, а затем, если вы все еще будете настаивать, займемся мною. Или вам больше доставит удовольствие придираться ко мне вместо того, чтобы поймать убийцу? Я нахожусь на работе, ищу убийцу. А зачем вы прибыли сюда? Отвлекитесь же на минутку от моей особы. Охотиться на меня вы можете когда угодно. Я бы хотел сделать несколько предположений относительно того, что здесь сегодня случилось. Угодно вам их выслушать?» «Пожалуйста, но предупреждаю, не пытайтесь меня усыпить». «Не буду. Только прошу вас не тратить попусту время на перепалку. Я не намерен отстаивать свои догадки, доказывать их состоятельность. Это всего лишь предположение и основа для дальнейшего расследования. Начнем. Воллен нашел что-то в машине. В той машине, которая сбила двух женщин». «Нет, так сидеть и разговаривать мне не нравится. Я люблю смотреть в лицо, а не на отражение в зеркале. Джимми, поверните меня, пожалуйста». Тот повернул кресло на 90 градусов, так что Вульф оказался сидящим к нам спиной, потом развернул его еще дальше, в итоге зеркальная стена оказалась у него сзади. Крамер справа, Пурли слева, а Вульф смотрел на людей, сидящих на стульях около перегородки. «Хорошо, сэр». «Да, благодарю вас». «Я тоже подал голос». «Здесь нет Эда». «Я оставил его в кабинке», — сообщил Пурли. «Приведите его», — распорядился Вульф. «А мисс Шталь? Где она?» «У себя. Она лежит. Голова?» «Мисс Шталь нам тоже нужна. Ведь она может сидеть, не так ли?» «Не знаю. Один бог знает. Арч, доставь сюда мисс Шталь». У Вульфа хватило нахальства поручить это мне, хотя рядом находились инспектор, сержант и трое детективов.